Глава 20. «Что это за хрень?» — недоумевал полицейский, приехавший на вызов. «Системная хрень, другого и быть не может». Второй полицейский, как и первый, смотрел на большой белый шар, парящий на месте некогда популярного в районе ночного клуба «Ямайка». Сейчас там была лишь яма, заполненная водой из оборванной трубы водоснабжения и канализации. Ну и, собственно, шар, 4 метра в диаметре. Территорию вокруг уже оцепили, но к шару никто не приближался, ждали прибытия специалистов из отряда убийц-чудовищ. Впрочем, они не заставили себя ждать, и в скором времени подъехал бронированный автомобиль, изготовленный специально для спецназа. Из него неторопливо вышло 4 серьезных человека и направились к объекту. На них была черная форма с нашивкой в виде щита и копья. Особенно выделялись двое – громила, что походил на медведя, и толстяк, чей рост лишь слегка уступал товарищу. Они подошли к обрыву, где раньше был клуб, и уставились на шар. «Кеша, это ведь ты? Кеша?» Толстяк вдруг услышал знакомый голос и обернулся. «Марго? Юля?» Толстяк кинул молящий взгляд на старшего и, когда здоровяк кивнул, направился к оцеплению. Там он нашел двух встревоженных блондинок. «Что вы здесь делаете?» «Кристина! Она была в этом клубе!» — прокричали девушки. Из их глаз рекой текли слезы, а Кеша вздрогнул от шокирующих новостей. «Понял. Идите домой, а мы вытащим их. Поверьте, у нас есть специалисты». «Хреново из тебя обманщик!» — выругались девушки, но улыбнулись и покачали головой. «Мы останемся тут и будем ждать Кристишу, а ты спаси ее!» «Спасу!» — парень кивнул и поспешил к товарищам. Они на автовышке подобрались к шару и коснулись его рукой, после чего отъехали назад. «Ну, что там?» «Херово, это разлом». Мужчина, чьего лица не было видно из-за маски, покачал головой. «Шансы 50/50. Они либо сами выберутся, либо не выберутся. А если не выберутся, из этой хрени волной попрут монстры». «Проклятие!» Выругался Кеша и обернулся, посмотрев на блондинок. «Значит, мы никак не поможем?» «Есть системный предмет, что позволяет войти в разлом. По крайней мере, так говорят китайцы. Но, как я понял, он дорогой». Мужчина покачал головой и посмотрел на шар. «Впрочем, раз шар еще держится, значит, они живы. По крайней мере, некоторые из них». Тем временем, внутри разлома, небольшой оазис. «Холодно». Выдыхая холодный пар изо рта, пробормотала Кристина, смотря на парня. Обе девушки стояли напротив Артема, что мастерил что-то из пальмовых листьев, костей скелетов и веток. «Готово. А теперь костер». Парень оставил непонятную конструкцию меж 3 деревьев и принялся собирать пирамидку из веточек и палочек. Облив их водкой, он черканул ножами, выбив искру, и тут же зажглось пламя. «Ого!» — восхитилась Кристина, да и Лена была впечатлена. «Где ты такому научился?» «Лучше тебе не знать». Парень скривил лицо, вспоминая детство, а следом и Лена нахмурилась, что не осталось для Кристины незамеченным. «Все так плохо?» — тихо спросила она у подруги по несчастью. «Даже хуже, чем ты можешь себе представить». Лена вздрогнула от картинки, где маленький мальчик дерется с огромной крысой. Она его кусала, а он бил ее камнем. Благо, он был укутан в плотную рваную одежду, и укусы были не так страшны. Крови было довольно мало, а вот крысе он пробил череп. Следом мальчик выпотрошил и пожарил ее, после чего с огромной жадностью съел. А все ради того, чтобы отдать матери свою порцию еды, на которую та с таким трудом заработала. «Ты плачешь?» — удивилась черноволосая. Даже через дыры в ткани были видны ее блестящие слезы. «А ты сама погляди!» — разозлилась девушка и передала ей это воспоминание. Однако реакция Кристины была несколько иной. Она едва успела отбежать, прежде чем ее вырвало, а следующие 10 минут ее всю трясло от ужаса. Так Лена поняла, что черноволосая, помимо змей, боится еще и крыс. Ну а парень тем временем закончил с костром и приготовлениями к установке жилища, после чего подошел к девушкам. «Раздевайтесь». «А?» От требования парня Кристина мигом пришла в себя. Она хотела спросить, для чего и раздеваться, но, вспомнив прошлый раз, решила сразу сделать, как просили. «Хорошо». Она мигом стянула с себя плотную ткань и вздрогнула от холода. «Бегом к костру. Лен, а ты помоги мне». Парень подбежал к своей конструкции и вместе с девушкой сделал что-то вроде палатки. Под ногами был коврик и ткань, которой Артем покрывал руки и ноги, поэтому песка не было. Перед входом располагался костер, и сделано было так, чтобы теплый воздух поступал в палатку и там задерживался, а дым, которого было довольно много, оставался снаружи. Артем видел как-то видео в интернете о том, как выживать в пустыне. Да и сам что-то схожее не раз мастерил. «Теперь внутрь и греться», — заявил он и указал рукой на палатку. Туда тут же влетела замерзшая черноволосая, а следом за ней Лена. Она села рядом с Кристиной, укрыла ту тканью. Лишь две мордочки выглядывали из привидения. «А ты?» Черноволосая похлопала глазками, не понимая, почему парень принялся доставать одежду из сумки. «Из-за того, что кто-то у нас слишком обидчивый, мы не досушили одежду, и теперь она отсырела и воняет». Парень кинул недовольный взгляд на Лену и, собрав всю одежду в одну охапку, пошел к воде, что, к слову, было очень чистой. По крайней мере, такое она казалась ночью. Сам оазис они нашли лишь чудом. Он был скрыт за песчаными холмами и был весьма приличного размера. По крайней мере, для трех человек. «Рыба!» — обрадовался парень, увидев, как что-то выпрыгнуло из воды. Уже через 10 минут парень смастерил подобие копья и начал охотиться. Рыба была нешуганной и любопытной, поэтому вскоре он вернулся к костру с двумя рыбинами по килограмму каждая. «Рыба?» — удивилась Кристина, разглядев, что в руках парня. «Рыба!» — обрадовалась она. «Пожарите?» «Конечно! Я умею готовить рыбу. И вообще, я хорошо готовлю». Кристина ярко улыбалась, а вот Лена, что совершенно не умела готовить, посмурнела. Отдав девушкам добычу, парень вернулся к озеру и постирал их одежду, включая белье. А когда закончил, решил и свою простернуть. «Девчат, тут вода прям парная, не хотите искупаться, пока она не остыла?» Он повысил голос, чтобы услышали у палатки. Все же до нее было 100 метров, не меньше. «Сперва ужин». Спорить с Кристиной он не хотел, потому как ему и правда очень хотелось есть. Поэтому поспешил обратно с одеждой в руках. «А ты чего голый?» Девушка окинула рельефную фигуру Артема внимательным взглядом, освежая память после той ночи, заставив Лену едва ли не порыкивать от ревности и недовольства. «Я и свою одежду постирал». Парень кинул взгляд на рыбу, что была проткнута палкой и парила над костром, и принялся развешивать одежду на ближайшем кусте. «Хм, какие милые трусики!» Тихо хихикнула Лена, увидев белье с изображением котиков. Кристина же едва со стыда не померла и прижалась головой к коленкам. Артем быстро развесил всю одежду и, замерзший, поспешил к девушкам. «Впустите погреться?» — спросил он, и тут же обе девушки приоткрыли ткань со стороны себя. Выбирать, с кем сесть, с Леной или Кристиной, он не собирался и поступил по компромиссу, протиснулся между ними. Вздрогнула темноволосая от прикосновения ледяного тела. «Холодно там». Парень весь дрожал, но вдруг обе его руки обхватили девушки и прижали к своим горячим телам. А поняв, что вторая сделала так же, метнули друг с друга молнии из глаз. «Вам не надоело?» Артем тяжело вздохнул и посмотрел на луну. Большая, красивая и розовая. В ответ он услышал два «фырк», и девчата успокоились. А следом все поели вкусной и горячей рыбки. Она была жирненькая, и все так наелись, что купаться уже никому не хотелось. К тому же стало еще холоднее. «А как вы познакомились?» — вдруг поинтересовалась Кристина. Сейчас они просто сидели у костра и смотрели на пламя. «Он спас нас с сестрой». «Да? Меня он тоже спас», — заявила вторая. «У Артема, видимо, хобби — спасать красавиц в беде, а потом в постель тащить». «Обожаю это дело». «Хлебом не корми, дай кого-нибудь спасти, а потом всю ночь измываться над прекрасным телом», — пошутил парень. А девушки вдруг смутились и раскраснелись, ведь каждая подумала про себя. «А сестра? Он же ее не...» «Маленькая она, к счастью». Лена кинула на парня прожигающий взгляд, а Кристина присоединилась. «Ничего, она подрастет, рано или поздно. Я же озабоченное чудовище и буду ждать этого дня», — вновь пошутил парень. «Вот он вроде шутит, а мне кажется, что говорит правду». Девушка посмотрела на Лену, а так кивнула. «Кстати, Лен, а что у тебя за краска для волос? Такая натуральная, я прям в восторге от этого цвета». «Натуральная». Она немного засмущалась и отвела взгляд. «Ой, да ладно, на Земле не существует людей с такими волосами. даже у альбиносов. На Земле не существует. Тихо ответила она и немного отодвинула волосы, демонстрируя заостренные ушки. «Артем? Она? Да?» Кристина едва сдержалась, чтобы не вытянуть руки. «Нет, она не эльф. Обычная инопланетянка». Парень старался сохранить покерфейс, но это было тяжело сделать, глядя на шокированное лицо девушки. «Но как? Откуда?» Воскликнула она и вдруг осознала, вспомнив чудище под водой. Оно ведь тоже было очень похоже на человека. «Я не монстр», — обиделась телепатка. «И на землю меня привел Артем». «Привел? Откуда привел?» Девушка уставилась на парня, да и вторая тоже. «Из далекого и очень таинственного места, где я король». «Дурак», — обиделась она и отвернулась. «Мог бы просто сказать, что не скажешь». «А он не шутит». Лена с наслаждением наблюдала за лицом соперницы. Его перекосило от неверия, осознания и восхищения. И вдруг перекосило саму ее. Потому как Кристина обхватила парня и с вызовом посмотрела на нее. «И ты думаешь, после этого я отдам его тебе? Хренушки!» «Ну так и забирай, как будто он мне нужен. Мы друг другу лишь слуга и король. И становиться его женой или наложницей я не собираюсь». Лена отвернулась, кипя от злости. Кристина же слегка удивилась. Но тут их обеих обхватили крепкие руки, и Артем прижал их к себе. «Во-первых, вы обещали не ругаться». Голос парня был сердитым, оттого обе девушки проглотили все, что хотели сказать. «Во-вторых, не решайте за меня». «В-третьих, до момента нашего спасения мы все сестры и братья. Поэтому относимся друг к другу соответственно. Иначе...» «Вот вы кричите и спорите, а вдруг нас монстры услышали?» «Не услышали». Лена опустила голову, потому как была самой громкой. «Я не позволю врагу к нам приблизиться и проснусь, если кто-то окажется на расстоянии 10 метров». «Простите», — на этот раз говорила Кристина. «С этого момента и до нашего спасения ты мой брат, а ты сестричка. А я всегда мечтала о сестре». Кристина выбралась из ткани и, подойдя к Лене, крепко-крепко обняла ее и поцеловала в щеку. «Мир, мир». «А ну обратно, в тепло!» Парень обхватил девушку, но тут же приметил, что ее плечи и спина красные. «Блядь, Лена, ты тоже обгорела?» «Да». Раздался хлопок. Парень хлопнул себя по лбу и, выползая на холод, нашел в сумке, которая находилась в палатке, монетки и вручил девушкам по одной. «Прости». Лене было стыдно, что из-за ее глупости приходится тратить драгоценный ресурс. «Монета? И что мне с ней делать?» А вот Кристина не понимала, для чего это, но сереброволосая показала, как их употреблять, и девушка повторила. «Ух, как бодрит! Но как нам теперь уснуть?» «Закрысь глаза, и сама не заметишь, как уснешь». Ухмыльнулся парень, понимая, что после всего пережитого они обе будут спать, как убитые. К тому же на земле уже была ночь, когда они сюда попали, а тут был день. Вскоре Артем потушил костер и запечатал палатку, чтобы сохранить тепло как можно дольше. Далее, прижав к себе девушек, он укутал их всех тканью и закрыл глаза. Но тут раздался смешок. «Хм, брат с сестрами спит голышом в одной постели». — хихикнула Кристина. — Спи. Девушка закрыла глаза и почувствовала запах жареной рыбы. Резко открыв глаза, она едва не вскрикнула от удивления. Уже было утро. — Как так? Проснулась. Снаружи раздался голос, и девушка выбралась наружу, удивленно осматриваясь. Недалеко от палатки Артем, к слову, полностью одетый, жарил рыбу, а рядом сидела Лена и тоже одетая. «Ты спала, как убитая. Даже дикий ночной мороз не смог разбудить тебя», — добавил он. «Мороз? Ночью было очень холодно», — объяснила Лена и указала на куст с одеждой. «Оденься, а то вскоре появится солнце, и мы вновь обгорим». «Точно, мы же... О, как так?» Девушка посмотрела на свои плечи, но они были нормальными. «Это все монеты. Они ускоряют естественную регенерацию», — объяснил парень, продолжая готовить рыбу. «Ого!» Кристина подбежала к кусту и начала одеваться, но остановилась и посмотрела на Артема, но тот покачал головой. «Может, сперва искупаться?» «Вода ледяная». «Жалко». Вскоре девушка разместилась у костра и помогла с готовкой, ну а парень обошел этот оазис, собрав палок и камушков. «Следов не нашел, а значит, сюда не захаживают скелеты и монстры», — заявил он и плюхнулся на пальмовый лист, что выступал в роли подстилки. «Значит, мы можем тут остаться?» — обрадовалась черноволосая, сияя улыбкой, но парень покачал головой. «Нет, я схожу к клубу и приведу людей, после чего мы втроем пойдем дальше. Лена же защитит тебя, а если врагов будет много или они слишком опасны, то идите за мной, я оставлю след из палок». Он указал рукой на два десятка сухих веток, лежащих рядом. «Так это же мы полдня сюда шли!» «Нет, на самом деле мы просто сделали большой круг». Он указал на песчаный холм рядом. «Я утром поднялся и осмотрелся. До клуба несколько километров. Успею туда и обратно часа за полтора, максимум два». «Понятно», — расстроилась она и проверила, как там их завтрак. «Рыбка уже готова». После еды парень обмотался тканью и, взяв с собой сырую рыбину в качестве доказательства и охапку палок, поспешил в клуб. Ему не хотелось, чтобы люди погибли, ведь когда они выберутся отсюда, то к нему будут вопросы. Мол, как так получилось, что они втроем выжили, а все те люди погибли? С силой и ловкостью в 20 единиц Артем уверенно шел по песку с большой скоростью, периодически вонзая палки, чтобы по ним было легко вернуться обратно. Также он внимательно оглядывался, выискивая скелетов и прочих тварей. А пока он был в пути, девушки остались без его присмотра. Некоторое время царило неловкое молчание. Они сидели в палатке, спасаясь от солнца. Если утром оно еще было довольно мягким, то после того, как они позавтракали, и оно выбралось из-за горизонта, стало обжигать. «Мы же не умрем и выберемся отсюда, правда?» Вдруг спросила Кристина и посмотрела на Лену, немного удивив ту вопросом. «Артем что-нибудь придумает, но, честно говоря, я чувствую себя обузой». Девушка тяжело вздохнула и обняла колени. «Я вроде как сильная, но выходит, что мне постоянно помогают, меня спасают. Вот как так? Окажись в этой пустыне одна, я бы, вероятно, попросту умерла от солнечного удара или жажды с голодом. Толку от силы, если ты умеешь лишь сражаться и ничего более». «Ну, ты хотя бы сражаться умеешь, а я?» Кристина также обняла колени и вздохнула. «Меня в парке, в озере, чуть не утопил гуманоидный монстр. Я была так напугана, что в голове все перемешалось. Лишь потом, когда я уже отошла от шока и все проанализировала, смогла понять, что у меня был шанс спастись самой, и не один. Но из-за паники я не смогла ими воспользоваться». «Была в том парке. Красивое место. На свидание ходили?» «Угу. Лучший день в моей жизни». Девушки вздохнули и продолжали сидеть, обнимая колени и смотреть на пруд. «Чем он тебя обидел?» — вдруг спросила Кристина. «Ничем. Все дело в моей силе. В нашем роду ни одна семья с человеком другого вида долго не продержалась. Все приводило к печальным последствиям». «Из-за чтения мыслей?» «Да. Как ты заметила, я ревнивая. И все в моем роде ревнивые. А когда слышишь мысли о том, к примеру, а у нее грудь побольше, чем у Лены, или какие ножки, то я прихожу в бешенство и из-за ревности начинаю плохо соображать». «А не читать его мысли ты не пробовала?» Без сарказма или издевок спросила Кристина и поближе подсела к Лене. «Не могу не читать. А вдруг он будет думать о других?» «Понимаю. Однако ты сама говорила, что он король. А значит, вокруг него постоянно будут виться бабы. Уж я-то знаю. Вокруг популярных, сильных и красивых всегда такое творится. И там такой змеюшник, что жуть. Сожрут и не подавятся. Знаю я. Поэтому и не собираюсь мешать вам». «Да-да, конечно». Кристина звонко рассмеялась, а сереброволосая обиженно фыркнула. «Ты как собака на сене. Ни себе, ни людям». «Гав!» С обидой в голосе произнесла она, но тут Кристина схватила ее за руку и подняла. «Пошли купаться. Артем сказал, что как вернется, мы сразу пойдем дальше. А я потная и вонючая. Пошли». Тем временем парень практически с боем пробивался через пустыню. Сперва он наткнулся на зыбучие пески и чуть не умер. Пришлось возвращаться и переставлять палки, чтобы дураки даже близко не подходили к этому месту. А потом наткнулся на трех скелетов. Они были погребены под песком и появились неожиданно, застав человека врасплох. Благо, они ходили по песку куда медленнее Артема, чем он и воспользовался. Отбежав, он заставил их преследовать его и растянуться в линию, после чего он убил их одного за другим. И вот, затратив куда больше времени, чем планировал, парень приблизился к клубу. Но вокруг него было пусто, а снаружи лежал труп. Человеческий труп.